Одна из гимназисток была полная, с толстыми косами. Я решил, что это и есть Богушевич. Вошел директор, мы встали. Директор с треском распечатал плотный конверт, вынул из него бумагу с темой сочинения, присланной из учебного округа, взял мел и тщательно написал на доске: «Истинное просвещение соединяет нравственное развитие с умственным». Тревожный гул прошел по залу. Тема была гробовая. Мне нельзя было терять времени. Я тотчас начал писать конспект сочинения для Богушевич на узкой полоске бумаги. Во время выпускных экзаменов нам разрешалось курить. Для этого мы поодиночке отпрашивались в курительную комнату в конце коридора. Там дежурил одряхлевший сторож Казимир, тот самый, что привел меня в приготовительный класс. По дороге в курилку я свернул в тонкую трубку конспект и засунул его в мундштук папиросы. Я выкурил папиросу, а окурок положил на подоконник, на условленное место. Казимир ничего не заметил. Он сидел на стуле и жевал бутерброд. Моя задача была окончена. После меня в курилку пошел Литтауэр. Он бросил на окно свой окурок с конспектом, а из моего достал шпаргалку и, возвращаясь на место по проходу, подбросил его на стол гимназистки Богушевич. После Литтауэра это же проделали Станишевский, Рагаме и еще двое гимназистов. Их работа требовала ловкости и верного глаза. Я уже начал писать свое сочинение, когда в зал возвратился Литтауэр. Я следил за ним. Мне хотелось посмотреть, как и кому он подбросит шпаргалку. Но он сделал это так быстро, что я ничего не заметил. Только потому, как одна из гимназисток начала судорожно писать, я понял, что дело сделано, и Богушевич спасена. Но писать начала не гимназистка с толстыми косами, а совсем другая. Я видел только ее худенькую спину, перекрещенную полосками от парадного белого передника, и рыжеватые локоны на шее. На сочинение дали 4 часа. Большинство из нас окончило его раньше. Только гимназистки еще сидели, мучаясь за столами. Мы вышли в сад. В нем в этот день пело такое множество птиц, будто они собирались здесь со всего Киева. В саду чуть не вспыхнула ссора между Литтауэром и Станишевским. Литтауэр сказал, что Станишевский бездарно устроил всю эту помощь гимназисткам. Станишевский вскипел. Он сиял от успеха своего предприятия и ожидал славы, а не критики. «В чем дело?» — спросил он Литтауэра задиристым тоном, не предвещавшим ничего хорошего. «А в том, что нам ни на какого черта не надо было знать фамилии гимназисток, которым мы пишем. 6 гимназисток, 6 шпаргалок. Любую шпаргалку получает любая гимназистка. Зачем мне знать, что я пишу для Богушевич или Яворской? Не все ли равно? Это только осложнило дело, когда мы подбрасывали шпаргалки». «Боже мой!» — Станишевский горестно покачал головой. «Ты форменный кретин! У тебя нет никакого полета фантазии. Так знай, что я сделал это нарочно. Зачем?» «Мне это показалось интереснее», — веско ответил Станишевский. «Может быть, на этой почве вспыхнет между спасителем и спасенной жгучая любовь. Ты об этом подумал?» «Нет». «Ну и балда», — отрезал Станишевский. «А теперь к Франсуа, есть мороженое». После каждого экзамена мы кутили на свои скромные деньги, ходили в кондитерскую Франсуа и съедали там по 5 порций мороженого. Самым трудным для меня был экзамен по тригонометрии. Я все-таки выдержал его. Экзамен затянулся до вечера. После экзамена мы подождали, пока инспектор объявил нам отметки, и, обрадованные тем, что никто не провалился, шумно вывалились на улицу. Станишевский изо всей силы швырнул вверх растрепанный учебник. С неба на мостовую, качаясь и разлетаясь по сторонам, посыпались страницы. Нам это понравилось. Мы все по команде метнули свои учебники в небо. Через минуту мостовая побелела от шелестящей бумаги. В спину нам засвистел городовой. Мы свернули на Фондуклеевскую, потом на узкую Нестеровскую. Постепенно все разбрелись, и нас осталось всего 5: Станишевский, Фицовский, Шмуклер, Хорожевский и я. Мы пошли к Галицкому базару, где было много маленьких закусочных и пивных. Мы решили напиться, потому что считали, что экзамены уже окончены. Оставалась только латынь, но этого экзамена никто не боялся. Мы острили и хохотали. В нас, по старомодному выражению, вселился бес. Прохожие оглядывались на нас. На Галицком базаре мы зашли в пивную. От полов пахло пивом, вдоль стены были устроены дощатые загоны, обклеенные розовыми обоями. Они назывались отдельными кабинетами. Мы заняли такой кабинет и заказали водку и бефстроганов.